И действительно, если странные барабаны из дуплистого ствола, туго перетянутого двумя просушенными на огне кожами куаги, производили адский шум, если паутина, затягивающая небольшую дырочку сбоку, служила для того, чтобы звуки получались надтреснутыми, то инструмент, который Альберт назвал переносным пианино, казался еще необычнее и по виду, и по звучанию. Туземцы этой части Южной Африки называют его маримбо и пользуются им только в исключительных случаях. Он состоит из двух параллельных брусков, согнутых в полукруг. Поперек на расстоянии сантиметров 20 один от другого положено 15 деревянных клавишей длиной сантиметров 40 и шириной от 6 до 8 сантиметров каждая. От толщины клавиши зависит высота звука. Под каждой клавишей находится пустая тыква. На ее верхней части сделаны надрезы, так что оба бруска входят в них как в пазы. И, наконец, величине каждой тыквы соответствует тональность звука, который должна дать соответствующая клавиша. Тыква является резонатором наподобие полого тела наших струнных инструментов. По маримбе бьют двумя маленькими барабанными палочками. Звук он издает мягкий, довольно приятный, и исполнитель нередко достигает виртуозности. Сейчас на маримбе играл музыкант, красная шевелюра которого пылала, как огромный пион. Он закончил свою серенаду головокружительной трелью и сразу перешел к мелодии, в которой Альбер и Александр не без глубокого удивления узнали английский государственный гимн «Господи, храни королеву». Начальные слова английского государственного гимна. Сашеке слышал эту мелодию от доктора Ливингстона и без всякой церемонии присвоил ее для своего собственного тропического величества. Подданные были обязаны выслушивать ее во всех торжественных случаях. Европейцы едва успели обменяться двумя словами по поводу этой довольно-таки неожиданной музыкальной фантазии, потому что женщины принесли новые напитки и раздавали их в изобилии, как всегда делают чернокожие, они сами всегда рады случаю выпить. Дородность женщин позволяла легко догадаться, что они принадлежат к верхам местной знати. Это были настоящие дамы. Их тонкие руки не знали грубого труда женщин из простого народа. Они носили короткие юбочки из бычьей кожи, которая была, однако, не толще сукна, и небольшие мантильи, переброшенные через плечо. Наряд делал их привлекательными. Руки и ноги, густо смазанные коровьим маслом и блестевшие, как черное дерево, были почти целиком прикрыты множеством браслетов из латуни и слоновой кости. Некоторые напялили на себя такое количество этих украшений, что натерли себе запястья и щиколотки. Но уж такова мода. А мода, что в Африке, что у нас, беспощадно требовательна, и эти наивные жертвы варварской элегантности платили за нее кровью. Неудивительно, что когда они появились с корзинками «Бойялоа», их встретили одобрительным шепотом. «Как они красивы! Как у них блестит кожа, как красиво кровь на слоновой кости!» — шептали восторженные зрители. Женщины шагали тяжелой походкой перекормленных уток. Тропические богини подчивали Александра, и он пил, не моргнув, мутную бурду, которую могли прозвать пивом только люди, измученные жаждой и свободные от предрассудков. Это пойло, приготовляемое из дурасаифи, то есть из сорго, содержит много муки. Оно весьма питательно, но не освежает и приводит к ожирению, которое считается здесь для женского пола верхом элегантности. Однако, чтобы пить это пиво, нужно иметь крепкую глотку. Альбер и в особенности Жозеф не смогли сдержать гримасу разочарования. «Караи!» — пробормотал Жозеф. «Это отруби! Правда, мсье Альбер? Отруби и что-то аптечное!» «Хм!» — буркнул Альбер, у которого рот был полон муки. «Я бы скорее сказал, что это похоже на болтушку из кукурузы и каштана, какую у нас дают животным для откорма. Тот-то все эти дамочки похожи на гиппопотамов». «Дамочки?» не понимали непочтительных замечаний Жозефа. Одна из них, видя его нерешительность, взяла у него его плетенку и с самой милой бесцеремонностью стала пить из нее.